Почему пресса желтая? Почитываете ли вы желтую прессу или предпочитаете этот цвет только в одежде? Вам, думаю, будет интересно узнать, откуда пришло в наш язык сие устоявшееся выражение. Смысл выражения «желтая пресса» абсолютно понятен каждому. Так мы называем газеты и журналы, которые в погоне за тиражами не гнушаются завлекать публику жареными фактами. Сплетни, скандалы, сенсации, слухи и доступная цена — вот на чем держатся эти малопочтенные издания. Но главное, что их подпитывает, так это свойство человеческой натуры — заглянуть в замоченную скважину соседа. Оскар Уайльд был прав, когда говорил, что общество испытывает поистине ненасытное любопытство ко всему, любопытство незаслуживающему. Многие думают, что желтая пресса появилась лишь в лихих 90-х. Кстати, лихие 90-е теперь уже тоже устоявшееся выражение, которое когда-нибудь через много лет потребует своего объяснения. Что ж, термин этот и в самом деле появился в лихих 90-х, но только не в 20 веке, а в 19-м. Конец века, конец света. Так, видимо, люди ощущают рубежи веков. А в такие периоды о вечном и высоком уже не думается. Было бы чем отвлечься от мрачных мыслей. В 1896 году владелец газеты «Нью-Йорк Уорлд» Пулитцер решил развлечь читателей комиксами, героем которых стал нагловатый малыш в мешковатой рубашке до пят. Художник Ауткот раскрасил рубашку в желтый цвет, чтобы яркое пятно оживило черно-белые страницы и привлекло читателей. Сработало, газета стала продаваться на расхват. Другой медиамагнат, Хёрст, позавидовал успеху конкурента, переманил автора комиксов вместе с его желтым шалопаем к себе в газету «Нью-Йорк Джорнал». Между двумя издателями началась борьба за ребенка. Тем временем желтый малыш шкодил уже на страницах двух газет и становился с каждым днем все наглее и популярнее. Журналисты респектабельных изданий с молчаливым презрением наблюдали за происходящим. Наконец, обозреватель солидной «Нью-Йорк Пресс» Эрвин Уордман не выдержал и разразился разгневанной статьей, в которой впервые окрестил конкурирующие газеты «желтой прессой». Наверное, Уордман не был бы столь раздражительным, если бы знал, что благодаря «желтой прессе» останется в истории, а его выражение — будет актуальным и через 100 с лишним лет. Оно, возможно, и не прижилось бы так надолго, если бы по аналогии не ассоциировалось с желтым билетом, который выдавался представительницам другой древнейшей профессии. Впрочем, есть и еще одно объяснение названию «желтая пресса». Издатели подобных газет экономили на качестве бумаги, и она быстро желтела. В европейских языках, в том числе и в русском, вплоть до 30-х годов XX века малопочтенные издания называли иначе — револьверная пресса. Термин родился в Германии в 1870 году, но постепенно выражение «желтая пресса» стало более популярным. Относитесь к броским заголовкам желтых изданий с известной долей здорового скепсиса. Не всему, о чем пишут, следует верить.